Как только появилась духовная жемчужина, она засияла ослепительным голубым светом. В следующее мгновение бесчисленное множество душ и призраков вылетело из нее, и все они устремились к Нитиню. Духовная жемчужина осталась в воздухе, как будто ее совершенно не затронула сверхгравитация в этом таинственном месте. Тяжелое падение вернуло Нитиню часть рассудка. Как только он восстановил здравый рассудок, он увидел бесчисленное множество душ и призраков, роящихся к нему как буря саранчи. Подсознательно он предпринял попытки вызвать последнюю оставшуюся силу из семи фрагментарных звезд в своей душе. Однако оказалось, что у него не осталось энергии. Вжух, вжух, вжух. В этот момент доспех драконьего пламени взял Нитиня под контроль и начало поглощать от него энергию чистого пламени и эссенцию плоти. Грозная энергия пламени внезапно родилась в его кровавом ядре, превратив доспех драконьего пламени, который в настоящее время плавал над головой Нитиня, в гигантский шар проливного пламени. Крик дракона раздался в голове Нитиня. ВЖЖ. Под его взглядом восемь рек пламени выстрелили из огненного шара над его головой и вливались в восемь огромных черепов драконов, которые стояли перед полуразрушенным алтарем. Каждый из восьми скелетов дракона был длиной в тысячи метров, а их черепа были размером с маленькие горы. Как только реки пламени влетели в черепа драконов, их пламя жизни, казалось, снова загорелось. В тот момент казалось, что восемь огромных драконов, у которых не осталось ничего кроме костей, были внезапно наделены жизнью и душой. Первоначально внутри их полых глазниц ничего не было, но теперь в них появилось пылающее пламя, служащее их глазами, заставляя их снова выглядеть живыми. Реки пламени пробежали по всем скелетам драконов, прежде чем извергнуть огонь в их открытые рты. После прохождения через скелеты драконов, мощь восьми рек пламени взлетела до небес. Когда они выстрелили к полуразрушенному алтарю, Нитянь почувствовал таинственную силу доспехов драконьего пламени и был выброшен. Однако доспех драконьего пламени оставался в центре алтаря, где он был охвачен бурей пламени вместе с духовной жемчужиной и роем души призраков, которые он развязал. Нитянь смотрел, как полуразрушенный алтарь окутывается бушующим пламенем. Он мог смутно слышать жалобные крики призраков. Духовная жемчужина, казалось, чувствовала неблагоприятную ситуацию и предпринимала неоднократные попытки вырваться из моря пламени, окутывающего алтарь. Однако все попытки были тщетны. Независимо от того, как сильно она пыталась, она не могла вырваться из полусферической области, охватывающей алтарь, хотя он и не был очень широким. После прохождения через скелеты драконов, пламя, казалось, было наделено божественной силой, которая позволила им испепелить любую жизнь или душу в этом мире. В этот момент Нитянь обнаружил, что в пылающем пространстве над алтарем, казалось, произошло искажение, как будто даже пространство не выдержало жары. Звуки потрескивания можно было услышать, когда рой разрозненных душ и призраков сжигался и очищался от их негативных колебаний энергии пламенем, усиленным восемью скелетами драконов. Вскоре из моря пламени постепенно поднимались пучки усиленной голубовато-серой энергии души, которые могли поглощаться как источники энергии. Когда это произошло, Нитянь заметил, что семь тусклых и безжизненных фрагментарных звезд в его душе, казалось, были вновь озарены энергией. Сразу после этого вторая фрагментарная звезда, которую он еще не изучил до конца, отделилась от груди и выплыла наружу. Полностью неподконтрольная Нитяню, она тихо поднялась на 3 дюйма перед серединой бровей, где она начала сиять ослепительным звездным светом. ВЖЖЖЖ. Огоньки чистой душевной энергии, которые были очищены чистым пламенем, внезапно притягивались, а затем быстро летели прямо в фрагментарную звездную метку, плавающую перед его лицом. Когда огоньки энергии души вошли во вторую фрагментарную звездную метку, они, казалось, были очищены во второй раз, став полностью лишенными каких-либо примесей. После этого один огонек несравненно чистой душевной энергии за другим влетел в его разум через пространство между бровями. Как только семь фрагментарных звезд в его душах увидели появление огоньков энергии души, они начали направлять их к себе. Затемненные фрагментарные звезды, которые уже уменьшились до размера зерен, снова начали ярко светиться после поглощения некоторых огоньков энергии души. Сцена перед его глазами заставила Нитяня дрожать с ошеломленным выражением на лице. Это доспех драконьего пламени, который привел его в это таинственное место, явно использовал алтарь восемь скелетов драконов, чтобы уничтожить души и призраки духовной жемчужины. Несмотря на то, что он еще не получил никакого просветления от второго фрагментарного звездного знака, он добровольно сотрудничал с доспехом драконьего пламени, чтобы во второй раз поглотить огоньки энергии души, прежде чем отправить их прямо в свой разум. Все это полностью перевернуло его понимание доспехов драконьего пламени и фрагментарных звездных знаков. Глава 429. Властелин всех миров. Глава 429. Доспех драконьего пламени и вторая фрагментарная звездная метка работали вместе, чтобы защитить Нитиня. Как только его здравому рассудку пришел бы конец, он мог бы только оставаться ждать неминуемой смерти. Но доспех драконьего пламени спас его, защитив его от негативного воздействия и отправив его в эти таинственные земли. Он также воспользовался полуразрушенным алтарем и 8 скелетами драконов, сформировав странное пламя. Духовная жемчужина, которая слепо погналась за Нитянем, была немедленно поймана в ловушку. Проливное пламя расплавило каждую душу и призрак духовной жемчужины, превратив их в пучки чистой сине-голубой энергии души. Затем пучки энергии души поднялись с алтаря и были направлены во вторую фрагментарную звездную метку, где они были переработаны во второй раз, прежде чем быть отправленными в душу Нитяня как пучки несравнимо чистой энергии души. Когда один огонек за другим влетал в душу Нитяня, 7 потемневших фрагментарных звезд, которые уменьшились до размера зерен, начали сиять снова. В то же время Нитянь мог чувствовать, что головная боль стала в разы слабее. Он сразу понял, что он повредил собственную душу, чрезмерно потребляя энергию 7 фрагментарных звезд. Прямо сейчас его душа и фрагментарные звезды в ней постепенно исцелялись вновь. Бушующее пламя все еще озаряло пространство над алтарем. Духовная жемчужина мелькала здесь и там, но все еще не могла освободиться от моря огня. Сила внутри духовной жемчужины, а также роящиеся призраки и души, которые она высвободила, были очищены пылающим пламенем. После второго очищения фрагментарной звездой все они превратились в пучки чистой энергии души, которые затем были поглощены душой Нитяня. После этого 7 фрагментарных звезд в его душе загорелись с новой силой. Незадолго до того, как Нитянь понял, что по мере того, как фрагментарные звезды в его душе поглощали огромное количество чистой энергии души, духовная ци на этой таинственной земле начала тихо сходиться на нем. Он был мгновенно охвачен странным чувством. Он чувствовал, что благодаря наличию фрагментарной звездной метки, его способность привлекать и поглощать энергию из его окружения значительно улучшилась. С этой мыслью он достал духовный камень и провел эксперимент, поглощая его энергию. Духовная энергия внутри него безумно изливалась в духовное море в его дантяне. Спустя секунду духовный камень треснул. Нитянь опешил. Сразу же после этого он достал ряд духовных материалов огненной и древесной энергии, а также несколько звездных камней. Он разложил их на земле перед собой. Когда он положил свои руки на некоторые из них и использовал самое основное заклинание поглощения ци, энергия внутри них истощалась в считанные секунды. Вскоре все они превратились в обычные камни и раскололись. Обильное количество энергии пламени, древесной и звездной энергии было направлено в соответствующие вихри, которые были усилены в максимально короткий срок. Он внимательно осмотрел себя и обнаружил, что он, казалось, оказался в несравнимо странном состоянии, где он стал бездонной черной дырой, поглощая все виды энергии с огромной скоростью. Он никогда не чувствовал ничего подобного раньше. Он знал, что этому могло способствовать множество факторов. Возможно, что алтари и 8 драконьих скелетов каким-то образом стали источниками необычных колебаний энергии. Это могло быть вызвано чем-то происходящим внутри второй фрагментарной звездной метки. Или это могло быть вызвано уникальными особенностями этого странного места. Несмотря на то, что он не мог понять, что именно вызвало это состояние, он знал, что ему лучше в полной мере воспользоваться этим и попытаться получить максимум выгоды из этого. Поэтому он глубоко вздохнул и перестал смотреть на алтарь, доспех драконьего пламени, духовную жемчужину и скелеты драконов. Он достал большое количество звездных камней, духовных камней и духовных нефритов, а также духовные материалы, которые содержали в себе энергию пламени и древесную энергию. Он сформировал небольшие холмы из духовных ресурсов. Сидя среди пирамид духовных ресурсов, он положил на них руки и молча использовал заклинание поглощения ци. Затем все его тело, казалось, превратилось в гигантский магнит, который начал безумно быстро поглощать энергию различных стихий из этих духовных материалов. Обычная духовная энергия, звездная энергия, энергия пламени и древесная энергия конденсировались в туманные реки разных цветов, прежде чем вливаться в его вихри духовной энергии. Различные вихри духовной энергии вращались с угрожающе быстрой скоростью. Огромная турбулентность также поднялась в духовном море Нитяня, продолжая совершенствовать духовную энергию внутри него и расширять границы духовного моря. В то же время семь фрагментарных звезд в его душе продолжали собирать больше и больше энергии души, продолжая увеличиваться как сверкающие драгоценные камни. Вскоре он почувствовал, что он достиг предела, и что он вскоре перейдет на стадию великого неба. Он сделал небольшой прорыв в своем развитии несколько месяцев назад на вершине одной из трех чрезвычайно высоких горных вершин в измерении тысячи отклонений. Проще говоря, то было очень необычно, что ему вновь пришлось столкнуться с возможностью совершить прорыв в столь короткий срок. Он и не думал, что его следующий прорыв произойдет так скоро. Но он не учел одного. После возвращения в измерение небесного пламени и город темных туч ему довелось увидеть темную сторону человеческой природы. Темная сторона человеческой природы, которую он видел в городе темных туч, почти заставила его отклониться от праведного пути культивирования и погрузиться в пучину убийств и грабежей. Из-за этого его ценности и личность почти исказились. Позже, когда он отправился в измерение таинственных небес, он стал свидетелем сделки между небесным гротом, который был самой могущественной и почитаемой фракцией в домене падающих звезд, и демонами-аутсайдерами. Впоследствии, когда он посетил измерение тысячи отклонений, он не возлагал больших надежд на здешних людей. Тем не менее, воины Ци из секты Инь, секты Янь и других более мелких сект наконец принесли ему частичку тепла. До этого момента он видел и светлую, и темную стороны человеческой природы. Пройдя через столько сложных и непредвиденных событий, его разум заметно вырос, хотя он сам этого не осознавал. Несколько месяцев назад, чтобы помочь секте и не секте Янь достать свитки на этих горных вершинах, он провел множество дней и ночей, накапливая энергию и получая просветление в использовании энергии пламени, звездной и древесной энергии. Это значительно улучшило его владение этими стихиями. Поэтому он уже давно добился самого главного прорыва в культивировании, нового понимания и умственного роста воина Ци. В этот момент, когда пучки чистой духовной энергии продолжали вливаться в него вместе с обильным количеством различных стихий, другое требование достижения прорыва в культивировании, накопление энергии, также приближалось к точке прорыва. Вот почему он был в состоянии вновь совершить прорыв за столь короткое время. Стадия великого неба. Он был взволнован, когда он воспользовался этой возможностью один раз в жизни и сделал все возможное, чтобы поглотить все виды энергии. Без солнца, луны или звезд Нитянь не мог следить за временем. Ему оставалось только продолжать поглощать энергию и ожидать прорыва. Он знал, что, учитывая то, что он практиковал заклинание энергии пламени, заклинание энергии звезд и древесной энергии, его скорость культивирования должна была быть медленнее, чем у других. Если бы не это чудесное происшествие, то ему бы пришлось ждать прорыва куда дольше обычного. Поэтому он очень дорожил этой возможностью. Несмотря ни на что, он планировал тренироваться столько, сколько позволит ситуация. Пучки серо-голубой энергии души продолжали подниматься из духовной жемчужины, которая была охвачена бушующим пламенем. Развоплощенные души и призраки, которые она ранее высвободила, уже давно трансформировались в чистую энергию души. Теперь они были поглощены фрагментарными звездами в душе Нитяня. После неизвестного периода времени в духовном море Нитяня сформировался совершенно новый вихрь духовной энергии. Почти в то же время, еще две фрагментарные звезды постепенно формировались над его морем души. В этот момент семь первоначальных фрагментарных звезд уже расширились до размеров кулака. Свет, который они излучали, также стал еще более ярким. Тем не менее, они, казалось, подвергались какому-то ограничению и не могли достичь большего. После их заметного роста до размеров кулака, они прекратили свой рост, как будто это было пределом. Однако, как только седьмой вихрь духовной энергии появился в его духовном море, ограничение в его душе, казалось, было снято. Тогда родились две новые фрагментарные звезды. Две новые фрагментарные звезды продолжали поглощать силу души, и только через некоторое время они полностью сформировались и стабилизировались. Однако они были только размером с зерно, намного меньше по сравнению с другими семью фрагментарными звездами. Но по мере того, как они становились полностью сформированными, их влечение к энергии души, казалось, становилось все более сильным. Прошло много времени. Пламя над полуразрушенным алтарем погасло. Последняя частичка энергии в духовной жемчужине была поглощена нитянем. Духовная жемчужина неподвижно стояла посреди алтаря. Полупрозрачная и голубая, в ней не чувствовалось ни малейшей аномалии, а тем более никаких флуктуаций энергии души. Две недавно образовавшиеся фрагментарные звезды в душе нитяня перестали расширяться. По сравнению с остальными семью, две новые фрагментарные звезды казались заметно меньше, как будто они не получили достаточного количества энергии души от духовной жемчужины. Между тем, седьмой вихрь духовной энергии также полностью сформировался в духовном море нитяня. Все это ознаменовало его продвижение на стадию Великого Неба. Глава 430. Властелин всех миров. Глава 430. В подземном царстве. Донгли оставалась в том самом месте с момента исчезновения нитяня. Вскоре после того, как Шэньчжун нашел ее и спросил о нитяне и местонахождении духовной жемчужины, ее боевой дядя, Донг Мингсюань, также разыскал ее и задал те же самые вопросы. Тем не менее, несмотря на то, что Донг Мингсюань был старейшиной в ее клане, она решила не говорить ему правду, но вместо этого она сказала ему, что духовная жемчужина прогнала нитяня. Донг Мингсюаню также не удалось обнаружить никаких признаков жизни в окрестностях. Видя, что она восстанавливает свои силы, Донг Мингсюань напомнил ей быть осторожной. Донг Ли сказала ему, что она покинет подземное царство, как только ее сила будет восстановлена. Донг Мингсюань поклонился и ушел. Донг Ли же осталась на месте. Прошло несколько дней. Шэньчжун, Донг Мингсюань и Чжоу Руюнь не смогут найти духовную жемчужину или нитяня, проведя тщательный поиск в районе. Тем не менее, все трое не хотели сдаваться и, таким образом, провели еще две недели в поисках в других районах подземного царства. Тем не менее, они до сих пор не обнаружили ни единого признака духовной жемчужины или нитяня. Таким образом, они отказались от идей. Затем они вернулись через портал между измерениями, который они создали в подземном царстве. К тому времени, как они вернулись в измерение сотни битв, все юниоры уже вернулись, но Донг Ли не было среди них. Донг Ли все еще не покидала места исчезновения нитяня. Время прошло. Прошел еще месяц. Давным-давно восстановив свои силы, Донг Ли спряталась в пышной листве огромного древнего дерева, практикуя культивирование с помощью духовных камней, пока она ждала нитяня. Ее инстинкты говорили ей, что нитянь появится в этом месте в какой-то момент. Недавно она неоднократно замечала духовные инструменты в виде воздушного транспорта, то и дело мелькающие над ее головой, а также поисковые команды, состоящие из местных воинов Ци небесной стадии и стадии Великого Неба. Ей повезло, что воины мировой стадии, такие как Тан Ян, не пришли искать в этой области, так что она еще не достигла их уровня. Несмотря на это, она чувствовала себя все более неуверенно и неловко. За последние несколько дней местные воины Ци приходили в эту область чаще, чем когда-либо раньше. Она чувствовала, что если она продолжит оставаться в этом месте, то ее скорее всего обнаружат. Отсюда она стала рассматривать вариант возвращения в измерение сотни битв. Однако по какой-то причине она, казалось, была одержима этим вопросом. Она просто хотела дождаться возвращения нитяня или духовной жемчужины, что по крайней мере докажет смерть нитяня. В любом случае, ей нужен был ответ. Прошло еще три дня, и местные воины Ци посещали эту область все чаще и чаще. Несколько раз они чуть не поймали ее. Она подозревала, что они, должно быть, узнали о произошедшем. Из-за ухода древнего звездолета фантомов и исследователей из измерения сотни битв, местные воины Ци не могли найти ни одного живого человека для вопросов. Они, вероятно, определили, что люди из других измерений посещали этот район и, таким образом, теперь они пытаются найти следы их деятельности. Как бы ей не хотелось продолжать ждать, она была вынуждена уйти, поскольку в противном случае она будет поймана в ближайшее время. Вскоре нитянь открыл глаза. 9 ярких искр можно было увидеть в глубине каждого из его глаз, когда он шел к алтарю. Пламя уже погасло. Доспех драконьего пламени и духовная жемчужина лежали в центре алтаря. Доспех драконьего пламени, казалось, потреблял слишком много энергии, и поэтому он больше не излучал огненный свет. Каждая частичка энергии в духовной жемчужине была поглощена доспехом драконьего пламени. Теперь она казалась пустой. Нитянь успешно перешел на стадию Великого Неба. 9 фрагментарных звезд ярко сияли в его душе. Нахмурившись, он нагнулся и поднял духовную жемчужину. Затем он послал пучок своего психического сознания в этот удивительный предмет, выкованный фантомами. По мере того, как его психическое сознание бродило внутри него, Нитянь понял, что внутри было другое измерение, которое, казалось, могло привлекать и собирать неупокоенные души. Однако в этот момент он был совершенно пуст и безжизнен. Отозвав свое психическое сознание, он протянул руку и схватил доспех драконьего пламени. Как только Нитянь прикоснулся к доспеху драконьего пламени, доспех сразу же начал стремительно поглощать энергию пламени и эссенцию плоти. В следующий момент перед ним образовался тот же пространственный вихрь, который привел его в это место. Нитянь нахмурился, он сразу все понял. Доспех драконьего пламени почти полностью истощил энергию пламени, которую он собирал за все эти годы. Его оставшейся мощности уже было недостаточно, чтобы создать еще один пространственный вихрь и телепортировать его из этого места. Поэтому она могла только направить энергию от него самого. Первоначально, он намеревался остаться в этом таинственном месте на некоторое время. Он все еще хотел получить новое просветление от огромных, словно горы, рук, торчащих из земли. Возможно, он сможет изучить новую магию и заклинания. В этот момент доспех драконьего пламени уже потратил слишком много энергии, поглощая энергию духовной жемчужины. Он понял, что ему пора уходить. Он также знал, что не сможет вернуться в это таинственное измерение с помощью доспеха драконьего пламени в ближайшем будущем. Он должен был искать уникальное место, которое было чрезвычайно богато энергией пламени, чтобы доспех драконьего пламени мог перезарядиться. Пространственный вихрь быстро сформировался прямо перед ним. Понимая, что у него не было выбора, Нитянь перестал колебаться и прыгнул прямо в него. В подземном царстве. Вместе исчезновения Нитяня и духовной жемчужины небольшой, но яркий пространственный вихрь внезапно появился из ниоткуда. Вернувшись в подземное царство, Нитянь подсознательно оглянулся, но никого не нашел. Он прекрасно понимал, что он наверняка провел там большое количество времени. Он понятия не имел, что будет дальше. Он выпустил небесные глаза, учитывая, что сейчас в его душе было 9 фрагментарных звезд. На этот раз сформировалось 9 небесных глаз сформировались. Кроме того, охват и восприятие его 9 небесных глаз, казалось, были значительно расширены. По мере того, как они медленно распространялись и плыли в разных направлениях, в голове Нитяня появлялись четкие сцены окрестностей. Вскоре он обнаружил большое количество местных воинов ЦИ в радиусе 10 километров вокруг себя. Судя по тому, как они были одеты, он быстро понял, что некоторые из них были людьми из секты Пламенного Божества и секты Духовного Божества. Через один из его небесных глаз, он увидел Донгли, которая теперь шла вперед осторожно, надеясь, чтобы ее не обнаружили. Донгли, почему она все еще здесь? Фе, с помощью ближнего звездного скачка Нитянь отправляется вслед за Донгли. Мгновение спустя он появился прямо перед ней. Двигаясь незаметно, Донгли была ослеплена вспышкой звездного света, прежде чем перед ней появился мужчина. «Нитянь, почему ты не вернулась в измерение Сатибитв?» озадаченно спросил Нитянь. Глаза Донгли сияли светом волнения, но она посмотрела на него и сказала, скрежеща зубами: «А ты как думаешь, я уже заждалась тебя?» Нитянь очень растерялся. «Ждала меня, но почему?» Донгли напряглась и разозлилась. Она даже хотела броситься вперед и расцарапать лицо Нитяня, однако она сдержала свой порыв. В конце концов она знала, что местные воины ЦИ все еще искали их в этой области. Если она вступит в бой с Нитянем здесь, шум мгновенно привлечет внимание воинов ЦИ и, таким образом, разоблачит их. Увидев разъяренное выражение ее лица, Нитянь сменил тему. Что здесь происходит? Куда все подевались? Они все вернулись в измерение сотни битв, сердито ответила Донгли. Нитянь удивленно спросил: «Тогда почему ты не пошла с ними? Я так долго тебя ждала. Сколько раз тебе нужно это услышать?» Злобно ответила Донгли. Потирая подбородок, Нитянь сказал с невинным выражением лица: «Но я не просил тебя ждать меня. Я больше не хочу с тобой разговаривать». Еще более озлобленно ответила Донгли: «Я знаю, что у тебя есть свои уникальные методы. Выведи нас из этого места, и не позволяй людям из подземного царства обнаружить нас. Разберемся потом, окей?» Нитянь кивнул и призвал свои 9 небесных глаз поблизости и определил лучший маршрут эвакуации. Стоя рядом с ним, Донгли молча смотрела на него, ее сердце наполнялось обидой и гневом. Мгновение спустя, Нитянь выбрал направление и двинулся вперед, указывая путь Донгли. «Следуй за мной». Следуя прямо за ним, Донкли задыхалась от бешенства. Она все время шептала про себя: «Неблагодарный идиот, надо было сбросить тебя над озером. Совсем совесть потерял. Я заставлю тебя заплатить за это». Глава 431. Властелин всех миров. Глава 431. Несмотря на то, что она не могла перестать тайно проклинать Нитеня, Донкли доверяла его суждениям. Она чувствовала себя в безопасности, следуя за ним, даже несмотря на то, что она знала, что многие местные воины Ция искали их поблизости. Она верила, что Нитянь сможет вывести их из этой области. Ее сильное доверие к нему возникло из-за неоднократных неудач и потерь, которые она понесла из-за него, а также из-за того, что он спас ее от влияния духовной жемчужины, когда она почти сдалась и чуть не была съедена горами трупов и морями крови. Нитянь услышал ее тихие проклятия, но ничего не сказал. С помощью его 9 небесных глаз он получил полное понимание местоположения и движений каждого местного воина Ци. Теперь, когда фрагментарные звезды в его душе расширились до размеров кулака, охват и восприятие его небесных глаз поднялись на совершенно новый уровень. Следуя указаниям Нитяня, они вдвоем без особых усилий избегали каждого местного воина Ци в округе. Прошло 2 дня. Под руководством Нитяня они вышли из района, где бродили местные поисковые команды и оказались у подножия серовато-желтой горной вершины. Нитянь нашел подходящее место и сел на землю, сказав: «Наконец-то мы можем отдохнуть. Эти местные воины Ци обыскивают только местность вокруг озера. Теперь, когда мы достаточно далеко от озера, мы должны быть в безопасности». Донкли вздохнул с облегчением. В течение последних 2 дней она внимательно следила за Нитянем, когда они шли быстрыми темпами. Всякий раз, когда ей хотелось, она тайно проклинала Нитяня за то, что он не ценил ее доброту. Однако теперь, когда они были в безопасности, она на удивление молчала и не начинала ссориться. Как и Нитянь, она искала другой чистый камень и села на него. Ее холодный взгляд устремился на него. Нитянь, однако, не стал придавать этому значения. Он достал несколько духовных камней и начал восстанавливаться. Когда он поглощал Ци, духовная энергия внутри этих камней поглощалась очень быстро. Тем временем, духовная Ци начала сходиться на нем и вливаться в его духовное море со всех сторон. Нитянь очень удивился. Так как он только вернулся в подземное царство, как только он перешел на стадию Великого Неба, у него не было шанса полностью ощутить разницу между стадией Великого Неба и Небесной стадией. Теперь он почувствовал, что в тот момент, когда он начал использовать заклинание поглощения Ци, обильное количество духовной Ци начало сходиться на нем. Даже когда он перестал использовать его, духовная Ци, которая была собрана в этом месте, не рассеялась, а продолжала медленно проникать в его духовное море. Глаза сузились, он внимательно рассматривал себя и все вокруг, и его охватило чувство, что он стал единым с небом и землей. Глаза Донкли внезапно загорелись. Стадия Великого Неба. Она еще раз пристально взглянула на Нитяня и спросила: «Тебя не было меньше 2 месяцев. Как ты смог перейти на стадию Великого Неба за такое короткое время?» Всю дорогу сюда она боролась со своим любопытством и держала все свои вопросы при себе. Где был Нитянь в течение этого периода времени? Куда подевалась духовная жемчужина? В этот момент, будучи шокированной тем фактом, что Нитянь продвинулся на стадию Великого Неба за такое короткое время, она больше не могла подавлять свое любопытство. Однако, как только она собиралась спросить, Нитянь тихо пробормотал, выглядя вне себя от радости: «Как интересно». Он понял, что его духовное море, 7 вихрей духовной энергии и вихри звездной, огненной и древесной энергии сильно отличались от прежних. Еще когда он был на небесной стадии, все вихри оставались в одном и том же месте в его духовном море. Однако, после продвижения на стадию Великого Неба, вихри начали двигаться в некотором глубоком порядке в его духовном море, вращаясь по своей собственной оси. На первый взгляд, они походили на торнадо, несущиеся по его морю духовной энергии. Время от времени, пока они плавали, они, казалось, формировали таинственные магические формирования. Такое изменение в его духовном море позволило ему привлекать и поглощать духовную энергию из его окружения, даже когда он не использовал заклинание поглощения Ци. Прямо сейчас духовная Ци, казалось, естественным образом была втянута его 7 вихрями духовной силы и была поглощена его духовным морем. Он также чувствовал, как слабая древесная энергия поднимается из близлежащего густого леса, прежде чем она полетела в его вихрь древесной энергии. Несмотря на то, что была ночь, Небеса были туманными и серыми в подземном царстве круглый год. На небе не было ни солнца, ни луны, ни звезд. Тем не менее, он все еще мог чувствовать звездный свет, невидимый невооруженным глазом, проникающий в слои серого облака и вливающийся в его вихрь звездной энергии. Единственным типом энергии, который он не мог ощутить, была энергия пламени, так как поблизости не было активных вулканов. Тем временем, когда он начал активно использовать заклинание поглощения ЦИ, скорость, с которой он поглощал энергию из своего окружения, увеличивалась в несколько раз, так же как и скорость, с которой он направлял энергию из духовных камней. После перехода на стадию Великого Неба, эффективность, с которой он поглощал энергию, значительно улучшилась. Несмотря на то, что он все еще не мог понять глубинных причин этого явления, это заставило его осознать, что его прорыв на стадию Великого Неба значил гораздо больше, чем просто дополнительный вихрь духовной энергии. Где ты был все это время?» После мгновения колебаний Дон Кли поддалась своему сильному любопытству и озвучила свой вопрос. Нитянь перестал медитировать и выровнял подбородок, чтобы посмотреть на нее. Дон Кли была сбита с толку. Глаза Нитяня каким-то образом стали настолько яркими, что она даже не осмелилась смотреть прямо на них. Именно тогда она поняла, что с Нитянем во время его отсутствия произошли чудесные изменения. Проще говоря, чем ярче выглядели глаза человека, тем более сильной была его психическая энергия. Так как она также находилась на стадии Великого Неба, она не могла даже смотреть в глаза Нитяню. Это означало, что его развитие психической энергии должно было пройти через значительное улучшение в течение этого короткого периода времени. Затем ей внезапно пришло в голову, что изменения в глазах Нитяня, вероятно, имели какое-то отношение к духовной жемчужине. Однако она не знала, что изменения были вызваны 9 фрагментарными звездами в его душе, которые содержали чрезвычайно чистую энергию души. Его глаза уже были очень яркими, когда он не использовал заклинание фрагментарных звезд. После того, как он использовал тайную магию фрагментарных звезд, в его глазах сразу же засияли 9 ярких звезд. Быстро взглянув на Нитяня, Дон Кли отвела взгляд. С насмешливым смехом она покачала головой и сказала: «Забудь». Нитянь озадаченно посмотрел на нее и хмыкнул. «Хаэм, это наверняка один из твоих самых больших секретов», — холодно сказала Дон Кли. «Нет смысла спрашивать, так как ты все равно не скажешь мне правду. Вместо того, чтобы слушать твою ложь, я бы предпочла не спрашивать об этом». Недолго думая, Нитянь сказал: «Хорошо». Она была права. Он действительно не сказал бы ей о том, что с ним случилось на самом деле. «Духовная жемчужина не вернулась на древний звездолет фантомов, не так ли?» — тихо спросила Дон Кли. «Нет, это не так», — ответил Нитянь. «Ладно, Донг». Ли кивнула и посмотрела вниз, как будто что-то, что давило на ее разум, наконец было снято. Затем она вдруг сказала: «2 месяца назад ты попросил меня увести тебя как можно дальше от озера. Ты сделал это, чтобы получить духовную жемчужину самостоятельно? Ты волновался, что Шэньчжун, Гухань и другие потребуют ее от тебя впоследствии, если бы ты каким-то образом получил ее». Только тогда ей пришло в голову, что причиной того, что Нитянь так срочно покинул территорию озера, могло быть то, что он не хотел делиться духовной жемчужиной с другими исследователями из измерения сотни битв. Нитянь горько улыбнулся. «Конечно же нет, я, не ты. Я никогда не буду так хорош в хитроумных схемах и планах. Тогда я просто чувствовал, что Цинь-Янь, Цао Цушу и остальные не смогут мне помочь. Я думал, что отдаление от древнего звездолета может заставить духовную жемчужину отказаться от погони за мной. Кроме того, я не знал, как закончится битва между вашими старейшинами и фантомами. На самом деле?» — скептически спросила Дон Кли. Нитянь кивнул. «Конечно». Брови нахмурились. Дон Кли задумалась и через мгновение сказала: «На этот раз 5 крупных держав в измерении сотни битв мобилизовали несколько человек, чтобы исследовать так называемую реликвию фантомов, но мы не нашли ничего стоящего. Но у тебя, с другой стороны, есть эта духовная жемчужина. И что ты планируешь делать дальше?» Услышав ее вопрос, Нитянь замолчал. Изначально он пришел только потому, что хотел сдержать свое слово. Тем не менее, духовная жемчужина каким-то образом последовала за ним в таинственное измерение, где он усовершенствовал и поглотил каждую частичку души и внутри жемчужины. Мало того, что духовная жемчужина оказалась в его распоряжении, он также перешел на стадию Великого Неба. По-видимому, он был тем, кто больше всего выиграл от исследовательской поездки. Как правило, люди в разведывательной команде должны делить добычу, которую они обнаружили. Глядя на Донкли, он вынул духовную жемчужину из своего браслета, удерживая ее после мгновения колебаний. Передавая это ей, он сказал: «Вот, возьми это». Донли схватила духовную жемчужину, изучила ее психическим сознанием и не нашла ничего увлекательного внутри. Что с ней случилось? Где призраки внутри нее? Нитянь улыбнулся ей, но промолчал. Донкли холодно хмыкнула и с негодованием передала ему жемчужину назад. «Я думаю, само собой разумеется, что ты уже забрал все самые ценные, не так ли?» Нитянь не отрицал этого. Он кивнул и сказал: «Ты хочешь эту жемчужину или нет? Забудь об этом», — сказала Донкли, качая головой. «Кстати, я никому не рассказывала о том, что случилось с тобой и духовной жемчужиной. Мой боевой дядя Шэньчжун и остальные поверили мне на слово, что духовная жемчужина где-то гонится тебя. После долгих и бесплодных поисков, они в конце концов вернулись в измерение сотни битв». «Большое спасибо», — сказал Нитянь. «Что касается этой духовной жемчужины, я не знаю, как ее использовать, и я не могу вернуть ее клану Донг, не вызывая вопросов. Ты можешь забрать ее». Холодно глядя на Нитяня, она продолжила: «Но ты должен помнить, что ты должен мне услугу, учитывая, что ты получил единственную по-настоящему ценную выгоду от этой поездки. Хоть ты и спас меня однажды, ты должен помнить, что ты должен мне». «Окей», — Нитянь кивнул в знак согласия. «Ах да, ты знаешь место, которое славится своей богатой энергией пламени. Секта пламенного божества, конечно же», — ответила Донкли. Нитянь горько улыбнулся. Причина, по которой он спрашивал о месте, богатом энергией пламени, была в том, что доспех драконьего пламени должен перезарядиться. Тем не менее, он случайно забрал доспех драконьего пламени у кого-то из секты пламенного божества. Как он посмел бы появиться на территории их секты после этого? Глава 432. Властелин всех миров. Глава 432. «А есть какое-нибудь другое место?» — спросил Нитянь. «Полагаю, это измерение безграничного запустения», — сказала Донкли. Нитянь удивленно переспросил: «Измерение безграничного запустения?» Очаровательные брови Донкли нахмурились, когда она сказала: «Да, а почему ты спрашиваешь? Как ты знаешь, я обладаю духовным инструментом, доспехом драконьего пламени». Нитянь не пытался скрыть свои истинные намерения. «Ну, в общем, я почти истощил энергию пламени, накопленную доспехом за все эти годы, чтобы справиться с духовной жемчужиной. Итак, мне нужно найти место для восполнения запасов». «Я понимаю», — Донкли кивнула. «Самый большой и самый активный вулкан в домене падающих звезд находится на территории секты пламенного божества. Ходят слухи, что он извергает пылающую лаву время от времени в течение последних 10 000 лет. Но секта пламенного божества уже давно считает вулкан своим собственным и пристально следит за всем вокруг. Я знаю, что ты не захочешь идти туда». Она также знала о связи доспеха драконьего пламени и секты пламенного божества. Однако, каким бы великим и чудесным ни был этот вулкан, это всего лишь один вулкан, — сказала Донкли, ее глаза сузились. «В измерении безграничного запустения все по-другому. Активные вулканы можно найти повсюду в бесконечных горных хребтах измерения. Несмотря на то, что ни один из их вулканов не сравнится с вулканами на территории секты пламенного божества, у них есть много вулканов». С этими словами она ненадолго остановилась и сказала: «Плюс, многие из них все еще не востребованы. Если ты хочешь перезарядить доспех драконьего пламени с помощью энергии пламени в активных вулканах, измерение неограниченного запустения, вероятно, самое подходящее место. Помимо этого, там скоро произойдет великое событие для каждого воина Ци. Ты должен пойти и посмотреть. Уверена, это расширит твои горизонты». «Ты слышал поговорку: все кузнецы на свете происходят из фракции инструментариев?» Нитянь покачал головой. Донкли закатила глаза. «Такой идиот. Фракция инструментариев в измерении безграничного запустения – первоисточник всех кузнецов домена падающих звезд. Насколько я знаю, первый глава и основатель секты духовного сокровища в измерении небесного пламени был учеником фракции инструментариев. Технически, секту духовного сокровища можно считать филиалом фракции инструментариев. Просто фракция инструментариев официально не признала отношения между ними». Нитянь опешил. «Первый глава секты духовного сокровища был учеником фракции инструментариев?» — она сказала с улыбкой. «А чем тут ахать? Секта духовного сокровища не единственная, кто имеет связи с фракцией инструментариев. Многие кузнецы из Небесного Грота, секты и не секты и они, многие другие секты также имеют тесные связи с фракцией инструментариев. Они либо бывшие ученики фракции, либо они когда-то изучали навыки ковки оборудования там, либо они были просто высоко оценены фракцией инструментариев. Ах да, учитель Лие была известным кузнецом фракции инструментариев. Она проиграла в конкурсе на позицию главы фракции. После этого она в гневе покинула фракцию инструментариев и с тех пор живет в измерении раскола пустоты. Скоро будет масштабный конкурс кузнецов фракции инструментариев. Я слышала, что Лие тоже едет туда. Он хочет воспользоваться этой возможностью и подтвердить свой статус кузнеца оборудования премиум-класса. Кроме него, я слышала, что Фан Хуэй из секты духовного скровища собирается присутствовать на оценке кузнецов духовных сокровищ класса связующих душ. Нитянь казался ошеломленным, когда он спросил: «Конкурс оценки кузнецов? Почему кузнецы отправились в измерение безграничного запустения только ради того, чтобы посетить это мероприятие по оценке, проводимое фракцией инструментариев? Потому что только фракция инструментариев может подтвердить статус кузнеца», — продолжил объяснять Донгли. «Например, кажется, что Лие сейчас будет способен создавать духовные инструменты премиум-класса, поэтому его следует считать кузнецом премиум-класса, верно? Однако не все знают или верят, что он способен создать духовный инструмент премиум-класса. Однако, как только он будет оценен фракцией инструментариев и получит выданный ими медальон, каждый признает его статус кузнеца премиум-класса. Если он по-прежнему считается фальсификатором оборудования среднего класса, то цена на его продукцию будет оставаться довольно низкой. Как только он получит медальон для создания инструментов премиум-класса, его статус и цены будут сильно отличаться. Даже если люди все еще попросят его сделать духовные инструменты среднего класса, им придется заплатить более высокую цену. Кроме того, только после того, как он получил медальон кузнеца премиум-класса, люди будут доверять ему хорошую работу. Медальон фракции инструментариев символизирует способности статус кузнеца, который будет признан всеми и каждой сектой во всем домене падающих звезд. После короткой остановки Донгли добавила: «У Фан Хуэя из секты духовного сокровища, наряду со многими другими предметами премиум-класса, был определен их статус во время этих конкурсов оценки». Нитянь был удивлен, услышав, что Фан Хуэй и Лие собираются посетить это грандиозное событие в измерении безграничного запустения. Он становился все более заинтригованным. Это грандиозное событие привлечет бесчисленное множество кузнецов со всего домена падающих звезд. Во время оценочного конкурса участники будут ковать духовные инструменты различных классов, многие из которых будут продаваться на месте. Таким образом, не только фальсификаторы снаряжения будут присутствовать там, но и мощные воины ЦИ из различных сект. Большинство людей обычно не получают возможность встретиться с лучшими кузнецами. Поэтому этот конкурс, проводимый фракцией инструментариев, станет прекрасной возможностью для тех, кто собрал достаточно материалов и хочет иметь индивидуальные духовные инструменты, которые подходят именно им. По правде говоря, я планировал отправиться в измерение безграничного запустения после этой исследовательской поездки. Теперь, когда ты в поисках места, богатого энергией пламени, мы могли бы пойти вместе. После мгновения размышлений, Нитянь кивнул: «Хорошо, давай отправимся в измерение безграничного запустения вместе». Понимая, что Нитянь согласился, Донгли от души улыбнулась и сказала: «Хорошо, я отведу тебя к порталу, который мы создали сами в подземном царстве. Оттуда мы телепортируемся в измерение безграничного запустения. Ты будешь нести ответственность за слежку и нашу безопасность». «Нет проблем», — ответил Нитянь. Донгли мягко усмехнулась и достала карту из своего кольца и начала оглядываться вокруг, пытаясь определить их текущее местоположение. Некоторое время спустя она указала в направлении, сказав: «Туда, окей, в измерении безграничного запустения». Трещины заполнили высохшую темно-красную землю. Горные хребты, заполненные редкими горными вершинами различной высоты, простирались так далеко, как только мог видеть глаз. Вдалеке из некоторых гор поднимался редкий дым. Жаркий и сухой пустынный город находился на расколотом дне гигантского бассейна. Под палящим солнцем воины ЦИ в заброшенном городе часто вытирали пот со своих лиц, проклиная ужасную погоду в измерении безграничного запустения. Как и город Голубой Луны, пустынный город не был окружен высокими стенами. каждый мог свободно войти или выйти из города. Даже на таких условиях фракция инструментариев оставалась безусловным авторитетом этого места. В этот момент все полуразрушенные каменные павильоны города были заполнены посетителями. В углу пустынного города Лие стоял у подоконника двухэтажного павильона, сложенного из алых камней. Глядя на бесконечный поток людей на улице, он сказал Пейцице рядом с ним: «Когда наш мастер вернется из своей поездки, старшая боевая сестра, конкурс оценки фракции инструментариев будет менее чем через месяц. Я хочу увидеть ее до того, как это начнется. Мастер в настоящее время находится в измерении безграничного запустения», — Пейцице сказала со своим обычным невыразительным лицом. «Просто она что-то создает для кого-то, поэтому она не придет к нам, пока не закончит». Она взглянула на Лие. «Ты не боишься провала, не так ли?» Лие громко рассмеялся. «Как я могу потерпеть неудачу? Звезда пламени, которую я выковал для Нитяня, бесспорно, духовный инструмент премиум-класса. Тот факт, что я смог создать звезду пламени, означает, что я могу подделать еще один духовный инструмент премиум-класса на конкурсе оценки фракции инструментариев. Если бы люди не только признали медальоны, выданные фракцией инструментариев, то я бы не тратил свое время, приходя сюда. Просто помни, мы не можем подвести нашего мастера», — холодно сказала Пейцице. «Она должна стать главой фракции инструментариев, а это было так близко. Теперь, когда она покинула фракцию инструментариев, и ты ее единственный ученик, который специализируется на ковке оборудования, ты не можешь позволить тем людям из фракции инструментариев смеяться над нами». «Я знаю, знаю», — безудержно и беззаботно сказал Лие. «Я талантливый молодой кузнец премиум-класса. Как я могу опозорить нашего наставника? Ах да, ты больше не видела ни теня, не так ли?» Брови Пейцице слегка нахмурились, когда она сказала: «Нет, больше я его не видела». Глава 433. Властелин всех миров. Глава 433. Внутри каменной комнаты в чреве вулкана в измерении безграничного запустения. Фан Хуэй из секты духовного сокровища стоял посреди комнаты, предоставленной фракцией инструментариев, тщательно изучая ее. Примерно через месяц он попытается выковать в этой комнате духовный инструмент класса связующих душ. К тому времени, люди из фракции инструментариев придут и удостоверятся, что он был единственным, кто участвовал в процессе ковки оборудования. Только если бы он был в состоянии создать духовный инструмент класса связующих душ при таких обстоятельствах, фракция инструментариев выдаст ему медальон, удостоверяющий личность кузнеца класса связующих душ. Люди из фракции инструментариев, которые привели его в эту комнату, уже ушли. В этот момент, кроме Фан Хуэя, в комнате ковки оборудования был еще один человек – Ву Цзи. Ву Цзи и Фан Хуэй были давними друзьями. Это событие было слишком важным для Фан Хуэя. Поэтому, чтобы убедиться, что ничего не пошло не так во время всего процесса ковки оборудования, Ву Цзи будет служить его охранником и защищать его, пока он не закончит. Фан Хуэй кивнул после того, как закончил осматривать комнату. Видя это, Ву Цзи спросил тихим голосом: «Как ты думаешь, насколько вероятно, что ты справишься на этот раз?» «Около 60%, сказал Фан Хуэй с горькой улыбкой. «Я провел последние 5 лет, собирая все необходимые духовные материалы для этого события. Если я потерплю неудачу в этот раз, я не думаю, что смогу собрать достаточно духовного материала для следующего. Как ты знаешь, я застрял на средней ступени в течение длительного времени. Если я смогу преуспеть на этот раз, то это даст сильный толчок моему развитию. Но если я потерплю неудачу...» Со вздохом он повернулся, чтобы посмотреть на Ву Цзи, горечь наполнила его глаза. «Если я потерплю неудачу, то я все еще могу быть признан кузнецом класса связующих душ в будущем. Но я никогда не перейду на стадию измерения души. Полегче, ты добьешься успеха», — сказал Ву Цзи. «Но я, мое время на исходе». Фан Хуэй удивился и спросил: «Разве тебе не удалось перейти на поздний этап глубинной стадии в прошлом году? Несмотря на то, что ты не объявил об этом, я все равно узнал об этом». Ву Цзи покачал головой. «Это не имеет значения. Такой незначительный прорыв не продлит мне жизнь. Только перейдя на стадию измерения души, я превышу свой жизненный лимит. Тем не менее, я потратил слишком много времени, продвигаясь от средней ступени к поздней ступени. Так вот, у меня осталось только 30 лет. Я не смогу пробиться на стадию измерения души за такое короткое время». Фан Хуэй глубоко вздохнул. 30 лет. Будучи экспертом глубинной стадии, он прекрасно понимал, что для кого-то было невыполнимой задачей продвинуться с позднего этапа глубинной стадии до стадии измерения души за 30 лет. Ву Цзи широко улыбнулся и сказал: «Пока не жалей меня, все еще есть проблеск надежды, который лежит на Нитяне». Фан Хуэй был потрясен. «Нитянь?» Ву Цзи кивнул, но не дал объяснений. «Этот парень действительно творит чудеса». Фан Хуэй вспомнил то время, когда он был впечатлен выросшим Нитянем в пространственном разломе в измерении небесного пламени. Но каким бы изобретательным он ни был, он не может обмануть смерть и дать тебе еще больше лет, не так ли? Кто знает, сказал Ву Цзи со слабой улыбкой. Эх ты, старый прохвост, даже если тебе не удастся выкарабкаться, ты уже взрастил троих прекрасных учеников, ты можешь со спокойной душой отправиться на тот свет. Фан Хуэй звучал довольно завистливо. Каждый из них оказался более опытным, чем их старшие товарищи. Что касается малыша Нитяня, его выбрал сам древний дворец фрагментарных звезд. Нет предела его совершенству. Но, с другой стороны, мне не так повезло, как тебе. Все мои ученики оказались довольно посредственными. Он не мог не вздохнуть вновь. У тебя еще есть время, утешил его Ву Цзи. Возможно, ты найдешь кого-то, кто сможет продолжить твое дело. Не теряй веру. Ты хоть представляешь, где сейчас Нитянь? Спросил Фан Хуэй. Ву Цзи покачал головой. Нет, у нас были шансы воссоединиться, но мы каждый раз проходили мимо друг друга. Этот парень многое пережил, мягко сказал Фан Хуэй. Ву Цзи кивнул. Да, у него тяжкое бремя. Ли Цзин, Шэнь Сю, Юй Тун и несколько других воинов также вышли из портала в измерении безграничного запустения. Причина, по которой они пришли в измерение безграничного запустения, заключалась в том, что они получили известие о том, что здесь были найдены останки костяного изверга седьмого уровня. В древние времена измерение безграничного запустения использовалось костяными извергами в качестве их дома. Эти люди из культа крови пришли с намерением купить останки и вернуть их в свою секту, чтобы они могли превратить его в кровавого демона с помощью своего секретного метода. Ютун, которая никогда раньше не была в измерении безграничного запустения, оглянулась вокруг, но все, что она могла видеть, были мощные воины Ци и кузнецы. «Ведите себя хорошо и держитесь подальше от неприятностей, пока мы в измерении безграничного запустения», — с суровым выражением лица напомнила Шэнь Сю младшим из ее секты. «История и сила нашей секты почти ничтожна по сравнению с сильными сектами, которые вы увидите здесь. Этот конкурс оценки, проводимый фракцией инструментариев, привлечет могущественных экспертов из каждой древней секты в домене падающих звезд. Не смейте действовать в одиночку, как будто вы все еще в измерении небесного пламени». Ютун и остальные младшие ученики без колебаний кивнули. Шэнь Сю глубоко вздохнула и сказала: «Надеюсь, мы сможем купить останки этого костяного изверга». Ли Цзин посмотрела на нее и сказала: «Ты должна успокоиться. Тот факт, что Нитянь смог пробудить костяного демона крови, означал, что мы были на правильном пути. На этот раз нам просто нужно быть более терпеливыми и, возможно, мы превратим его в совершенно нового костяного демона крови. С другой стороны, так как Нитянь изучил и практикует наши заклинания поглощения крови, он уже должен считаться почетным членом нашей секты. Тот факт, что он решил прийти в нашу секту вместо секты парящих облаков после возвращения в измерение небесного пламени, доказал, что у него были хорошие чувства к культу крови». Услышав имя Нитяня, многие ученики культа крови отреагировали по-разному. Некоторые все еще были недовольны тем фактом, что именно Нитянь пробудил костяного гиганта, превратив его в костяного демона крови. Другие были благодарны ему за спасение культа крови и измерения небесного пламени, надеясь, что однажды он присоединится к культу крови и официально станет учеником секты. Это была бы высшая честь для любой секты или фракции, если бы к ним присоединился молодой талантливый воин, который еще вдобавок ко всему является наследником древнего дворца фрагментарных звезд. «Пойдем», — сказала Ли Цзин. «Сначала нам нужно найти место, где остановиться. Тогда мы будем ждать решения о продаже костяного изверга». Таким образом, толпа покинула портал. Через 4 часа после того, как они ушли, Нитянь и Донгли мелькнули в одном и том же портале. Необычайно красивая Донгли снова изменила свою внешность и вернула себе лицо, которое она использовала в измерении раскола пустоты. Нитянь рядом с ней был одет в маску, которую подарил ему Донг Байджи. Выйдя из портала, Нитянь оглянулся на кучу каменных павильонов перед собой и спросил: «Ты идешь со мной или остаешься в пустынном городе?» По пути сюда Донкли рассказала ему почти все об этом конкурсе в заброшенном городе, который будет проводиться фракцией инструментариев через месяц. Нитянь не пришел из-за этого грандиозного события, но вместо этого он пришел, чтобы перезарядить доспех драконьего пламени. Пройдет еще некоторое время, прежде чем откроется конкурс, и у меня, похоже, нет никаких других дел, так что... С мягким смешком Донкли потянулась и пристально посмотрела Нитяню в глаза, спрашивая: «Что, я не могу пойти с тобой, я просто не хочу тратить твое время», — ответил Нитянь. «Но до тех пор мне больше нечем заняться», — снова пояснила Донкли. Утомительная гримаса распространилась по лицу Нитяня. «Что же, тогда ладно, милости прошу». По пути в измерение безграничного запустения он чувствовал, что Донкли будет привязана к нему все время, пока они находились в измерении безграничного запустения. Тем не менее, он не хотел быть слишком сильно связан с этой женщиной. «Ты ничего не знаешь об измерении безграничного запустения, тебе будет непросто найти тот вулкан самостоятельно». Презрительно фыркнув, Донкли пробормотала: «Ты должен считать себя счастливчиком и научиться ценить мою доброту сейчас, когда я готова оказать тебе помощь, будучи твоим гидом». Нитянь уже сожалел о своих решениях. «Будь хорошим мальчиком и следуй за мной». С этими словами Донкли взяла на себя инициативу и шагнула вперед. После мгновения колебаний, Нитянь последовал за ней. Под ее руководством они оба вскоре вышли из заброшенного города. Пройдя через городские ворота, взгляд Нитяня больше не был заблокирован кучей каменных павильонов, и он наконец смог увидеть большое количество горных вершин вдалеке. По пути сюда Донкли сообщила ему, что пустынный город окружен несколькими вулканами. Лишь небольшая часть из них была востребована и исследована фракцией инструментариев для использования их в ковке оборудования для их учеников и старейшин. Так как количество вулканов вблизи пустынного города было слишком велико, даже фракция инструментариев не могла исследовать и использовать их все. Целью Донкли и Нитяня был такой вулкан, который не был бы занят фракцией инструментариев. Глава 434. Властелин всех миров. Глава 434. Пока они шли, Донкли время от времени тихим голосом рассказывала Нитяню о вулканах в измерении безграничного запустения. На своем пути они наткнулись на три огромных потухших вулкана. Все они принадлежали фракции инструментариев. После столетий потребления, энергия пламени внутри них уже была полностью истощена воинами ЦИ из фракции инструментариев для ковки оборудования. Прошел день. Как только Нитянь и Сонли достигли подножия горной вершины, он почувствовал, что доспех драконьего пламени стал беспокойным. Он сразу же понял, что эта невпечатляющая горная вершина содержала яростную силу пламени в своем чреве. Таким образом, он остановился. Когда он исследовал доспех драконьего пламени с помощью частички психического сознания, он заметил, что пучки эссенции плоти, генерируемые мясом духовных зверей, которые он потреблял ранее, спокойно проходили из его живота в браслет владения. Это чувство продолжалось еще некоторое время. Именно тогда он понял, что доспех драконьего пламени тайно поглощал его эссенцию плоти с момента возвращения из той таинственной земли. Между тем, казалось, что зеленая аура, свернувшаяся на дне его сердца, ничего не знала об этом. В течение этого периода времени, каждый раз, когда он пополнял свою эссенцию плоти мясом духовных зверей, четверть его эссенции спокойно текла к доспеху внутри его браслета. Он понял, что доспех чрезмерно израсходовала свою энергию для поглощения души призраков внутри духовной жемчужины. В этот момент доспех больше напоминал иссохший колодец, который срочно нуждался в воде. Нитяня еще удивляло то, что доспех не пытался поглощать энергию пламени прямо из вихря пламени в душе Нитяня. Вместо этого, он показал сильное, почти жадное желание его эссенции плоти. Даже при том, что доспех хранился в его браслете, он все еще поглощал его эссенцию плоти. Поэтому он подозревал, что доспех драконьего пламени сейчас не нуждался в энергии пламени. Количество энергии пламени, необходимое для доспеха, вероятно, будет астрономической цифрой. Учитывая его текущую базу культивирования и энергию, энергия пламени в его духовном море не будет иметь ни малейшего значения для доспеха драконьего пламени. Он вспомнил, что было два случая, когда он был свидетелем того, как доспех безумно быстро поглощал огненную энергию. Первый раз был в клане Ни, когда доспех стремительно поглощал камни небесного пламени. Следующий раз произошел на хребте Алого Пламени, когда доспех начал вытягивать энергию из чрева огненного зверя в огромном озере лавы. Причина, по которой он решил прийти в измерение безграничного запустения в поисках подходящего вулкана, заключалась в том, что он знал, что духовных материалов, приписываемых стихии огня, в его распоряжении было недостаточно, чтобы доспех драконьего пламени восстановился до нормального состояния. В этот момент, стоя у подножия этого, казалось бы, не впечатляющего вулкана, он снова почувствовал интенсивный зов доспеха драконьего пламени. Когда Нитянь поднялся на горную вершину, которая была около 1000 метров в высоту, он заметил, что люди иногда входили и выходили из многочисленных пещер на полпути к горной вершине. Это горная вершина. Даже не думая об этом, Донг Ли поспешно остановила его. Этот вулкан принадлежит фракции инструментариев. В жерле этого вулкана все еще есть богатая энергия пламени. Он не извергает лаву или огонь лишь потому, что он подавляется специальным заклинанием, созданным фракцией инструментариев, которая непрерывно направляет проливную лаву и огонь в каждую кузницу в этих пещерах. С этими словами Донг Ли указала вдаль. Постоянно извергающиеся вулканы не представляют интереса для фракции инструментариев. Вот где ты можешь попробовать выпустить свой доспех драконьего пламени. Одной лишь мыслью Нитянь подавил призыв доспеха драконьего пламени, когда он посмотрел вдаль и сказал: «Эй, это же очень далеко». Донг Ли вздохнула. «Я знаю, если бы только у нас был собственный духовный инструмент полета».